В вечернем небе, затмевая звезды, вспыхивает радуга. Слышится хрустальный перезвон. Это заставка общесетевой трансляции. На моей памяти ее включали раз 5-6. Я догадываюсь, о чем будут сообщать сейчас. «Такси!» — ору я, вытягивая руку. Через мгновение рядом останавливается машина, я впихиваю в нее неудачника, забираюсь сам. Водитель, молоденькая кудрявая негритянка, с улыбкой поворачивается к нам. Револьвера при мне нет, поэтому достаю перчатки и оглушаю девушку ударом кулака. Неудачник не протестует, людей и программы он различает безошибочно. «К публичному дому всякие забавы», — приказываю я. Девушка повинуется. Машина срывается с места. «Граждане Диптауна!» Голос идет отовсюду. От него не укрыться в уютном внутри машины или за стенами домов. «К вам обращается Джордан Рейд, комиссар службы безопасности города». «Знаю я Рейда. Хороший мужик, хоть и американец. Один из тех, кто готов контактировать с дайверами и терпеть мелкие преступления ради жизни самой сети. Передается важное сообщение. Прошу обратить внимание», — бормочет негритянка. «Но я и так само внимание. Около получаса назад на территории лабиринта смерти было совершено преступление, угрожающее существованию Диптауна», — говорит Рейд. «Матерь Божья! Это что ж такое?» «Два человека, один из которых дайвер, обвиняются в применении вирусного оружия, запрещенного Московской конвенцией типа. Это полиморфный вирус, содержащий метку Варлок-9000, с неограниченной способностью к распространению». «Что за бред? Маньяк никогда бы не выпустил такого вируса». «Одна из особенностей его действия – перехват управления коммуникационным оборудованием. В числе пострадавших – корпорация Аль-Кабар и Лабиринт Смерти». Вот теперь мне все становится ясно. Когда сцепившиеся противники поняли, что дичь ускользнула, они объединились и обвинили во всем меня, включая разгром 33-го уровня. Да уж, попробуй докажи, что Варлок просверлил для нас лазейку и мирно умер, как и положено приличному вирусу из числа разрешенных к применению. Даже если предъявить полиции исходники вируса, все равно никто не рискнет меня оправдать. Мало ли как мог Варлок взаимодействовать с виртуальным миром лабиринта. «Дьявол!» — шепчу я. «Плохо?» — спрашивает неудачник. «Не то слово». Я тянусь через плечо негритянки, снимаю с приборной панели телефонную трубку, набираю на клавиатуре адрес Гильермо. «Сейчас вы видите внешность, использованную подозреваемыми в лабиринте», — сообщает Джордан. «Мы предлагаем данным лицам добровольно явиться в управление безопасности Диптауна. Всех, кто знает этих людей, также прошу связаться со мной». В небе вспыхивают наши портреты. Потом меня и неудачника начинают демонстрировать в полный рост и в движении. Впечатляюще. Особенно, когда я плетью отрубаю голову Дику. «Козлы!» — бормочу я, отлипая от стекла. Связь устанавливается секунд через 10. «Алло!» «Привет, Вилли!» — быстро говорю я. «Как это понимать?» Заминка. «А, стрелок! Где вы?» «В машине!» Я ничем не рискую. Оглушенная транспортная программа не отчитывается о своем местонахождении. «Произошло недоразумение!» — быстро говорит Гильермо. «Приезжайте, и мы все уладим. Вначале снимите обвинение». Вилли вздыхает. «Стрелок, это не в моей власти». «Очень жаль, я еще свяжусь с вами, обещаю», кладя трубку на рычаг.